5. Видение. Нечто похожее на имя. Останки. Он падал целую вечность. Прежде этого не случалось, ни разу за столетия войны. На бесчисленных мирах, в тысячах разных небесах он никогда не падал. Это было невозможно, противоречило реальности. «Я не могу упасть», — сказал он себе. Но не успели слова сформироваться в разуме, как он почувствовал их горькую ложь. Гнетущая, как скорбь, гравитация превратила его в своего пленника, затягивая все дальше в бездну. Кругом была бездонная тьма, столь мрачная и бесформенная, что даже его сверхчеловеческие чувства не могли различить ее границ. Неистовые, оглушающие порывы воздуха били по лицу, рукам, ногам и телу. Часть мантии превратилась в плети, хлещущие по его коже. Изысканные медальоны, награды и боевые знаки сорвались и унеслись прочь в отблесках золота, жемчуга и красного нефрита, хлопая пергаментными лентами. Невыносимое падение пыталось сорвать с него роскошное облачение, обнажить до самой сути, кожи, костей и души. Его чувства наполнились ураганным ревом ветров и омерзительным запахом в воздухе. Часть разума непроизвольно отсеяла вонь, разбив ее поток на элементы и субкомпоненты. Нестерпимый запах застарелой крови, густой и грязной, как неочищенное масло. Гнилостная вонь выгребной ямы и тухлого мяса. Характерная для поля битвы смесь фуцелина и отработанного прометия. Смрад мертвых цветов и сожженного песка. Каждый вдох грязного воздуха вызывал тошноту у него, заставляя подавлять рвотный рефлекс мышечной судорогой. Он проносился мимо частичек влажного пепла, словно зависших в вонючем воздухе. Или это был не пепел? От его прикосновения частички распадались на капли жидкости. Когда он развернулся, пытаясь стереть с обнаженной кожи жгучие маленькие пятна, его руки с длинными пальцами окрасила насыщенная, ярко-багровая и теплая на ощупь кровь. И он по-прежнему вращался, вертелся, падал. «Я не могу упасть», — твердил он себе. Звук стал громче, не слова, но гневный рык неповиновения. Руки вцепились в одежду на груди и спине, намотали лоскуты и оторвали их. Ткань разошлась так, словно лопнули мышцы, а неистовый восходящий поток унес ее прочь во тьму. Он знал, что это сон, и в то же время не был уверен в этом. Эти две противоречащие истины существовали в его разуме одновременно. Каждая тянула в свою сторону. Но ни одна не была настолько сильной, чтобы разрушить окружающую действительность. Путь назад в реальность находился высоко вверху, в пределах досягаемости, если только... Он испытал шок, обнаружив только обломки костей, выступающие из лопаток. На спине, где когда-то росли два величественных крыла, рассекающие небеса, оставшиеся жалкие останки сочились слизкими струйками костного мозга. Он коснулся обнаженных нервов и разорванных артерий. В груди закипел вопль, пытаясь сорваться с губ. Он подавил его, и зрение затуманилось. Неожиданная тошнотворная истина наполнила его ледяной уверенностью. Сражаясь, он обратился внутрь себя, пытаясь найти способ вырвать свой разум из пытки, которую сотворил. Сон не отпустит его. Все быстрее и быстрее, пока скорость не стала громадной, он летел сквозь бесконечную пропасть гибели, которая должна была скрываться далеко внизу. «Я не могу упасть!» Теперь эти слова звучали глупо и бессмысленно, подобно настойчивости первобытного человека, который верил, что солнце не взойдет, пока он не принесет жертву. Без крыльев он был кем? Таким же, как и остальные, жалкой пародией самого себя, призраком, бессильным предостережением. В груди, подобно взрыву, полыхнул гнев. В теле вскипел красный туман, мгновенно вспыхнувший ярости. И он увидел ее в венах, невидимые струйки, сливающиеся со спиралями генов. Гнев высвободил нечто темное и чудовищное в его душе. Две огромные тени устремились вперед. Одна быстро поднималась, увеличиваясь в размерах, красная, словно из самой преисподней, и вопящая о своей жажде крови. Другая кружилась на расстоянии, все еще бесформенная и черная, как сам космос, ослепленная ужасным безумием своего гнева. «Нет!» — крик повторялся бесконечно. Он поднял руки, чтобы остановить их, отвергнуть их. «Я не могу упасть!» Эхо отразилось от фигуры внизу, стремительного и извивающегося существа, которая озаряла маслянистую тьму и приближалась к нему на крыльях, рассекающих зловонный воздух. Оно поднималось, кричало, истекало кровью. Воин, облаченный в железо и с ног до головы, измазанный кровью. Его окутывало сияние мертвых сингулярностей и погибших звезд. Тошнотворный свет вытекал из сочленений трещин в расколотом доспехе. Вокруг завывающего, непостижимого лица резко выделялись пепельные локоны, а из спины росли костяные крылья падальщика, борясь с восходящим потоком отравленного воздуха. Каждое перо крыльев было пропитано оскверненной кровью. Ее потоки тянулись за ним в новую бурю. Вопящий красный ангел приближался к нему, охваченный ненавистным упреком и обвинением. Он знал, что эта ненависть заслужена. В своих сердцах он знал это без сомнений и компромиссов. Крики ужасной боли полоснули по душе, подогревая рост черной и красной теней. Он не мог остановить падение. Они падали, кружась, рядом друг с другом. Столкновение было не избежать. И в этот миг их взгляды встретились. Он увидел страх и ненависть, и другие более темные эмоции. Он увидел красного ангела.